Это было пикантное развлечение, в каких молодая королева еще никогда не участвовала. Маркиза, держа ключ в своей маленькой руке, осторожно подходила к последнему препятствию. Вдруг она вскрикнула от удивления. Она увидела, что с другой стороны приближается мужчина. Он должен был непременно заметить их, если бы они еще на шаг продвинулись вперед. Живо скользнули они под тень каштановых деревьев, откуда при свете луны ясно могли разглядеть приближавшегося человека. «Если глаза меня не обманывают, это Дон Серано, недавно нам представленный», — шепотом сказала Изабелла. «Да, это он», — подтвердила маркиза. «Что, как вы думаете, открыться нам ему?» «Без сомнения. Ведь это прекрасно случилось. Он будет нашим рыцарем в дороге и будет защищать нас». «А если разболтает?» — недоверчиво спросила Паула. «Об этом уж я позабочусь, маркиза. Он идет. Скажемте». Изабелла вышла из-под тени деревьев, молодая статс-дама последовала за ней. Приближавшийся человек, до сих пор не встретивший ни души в редко посещаемом запущенном парке, поднял голову и внезапно увидел перед собою точно выросших из земли двух девушек, шедших весьма быстро, несмотря на свои тяжелые плащи. «Ах, Дон Серано, вы мечтаете в летнюю ночь?» — спросила лукавым тоном и с прелестной улыбкой молодая королева, немного приподняв свой капюшон на голове. — Королева? — с удивлением прошептал Франциско. — Она самая. Но в ту минуту только Донна Изабелла, стремящаяся к необыкновенному приключению и вдобавок имеющая счастье встретиться с кавалером, который не откажется сопровождать и защищать нас. Право, наш таинственный план все более и более начинает доставлять мне удовольствие. Серано поклонился. «Я душою и телом принадлежу вашему величеству», — сказал он вполголоса. «Как вы славно умеете говорить шепотом! И как хорошо случилось, что на вас также плащ, скрывающий ваш мундир, как будто вы знали о нашем плане. Уж не маркиза ли...» Изабелла бросила на свою спутницу, которая также была удивлена, вопросительный, любопытный взгляд. «Я не видала Дона Серано с того вечера, как ваше величество говорили с ним», — отвечала Паула, быстро прикладывая руку к сердцу, как бы для большей убедительности. «Я пошутила. Однако пойдемте скорее. Дон Серано, нам предстоит путь на улицу Толедо». «Как, ваше величество, в этот квартал, пользующийся такой дурной репутацией, о, с вами я без страха пошла бы, кажется, в закоулки инквизиционной палаты. Кто с таким мужеством встречается с тенями и привидениями, как вы?» «Королеве угодно смеяться надо мною?» — сказал Дон Франциско, не без выражения упрека, идя подле Изабеллы к дверям парк. — «Нисколько, уверяю вас, Дон Серано. Я доказала вам свое участие тем, что послала к вам своих адъютантов, когда узнала об этом удивительном происшествии. Маркиза, передайте Дону в руки и ключи, и судьбу нашу». Паула исполнила приказание. — «Если ваше величество сказали это серьезно, то я могу гордиться таким доверием», — прошептал Франциско, осторожно отворяя калитку в стене и идя вперед на темную улицу посмотреть, все ли спокойно. Изабелла и маркиза быстро последовали за ним. Франциско запер за собой дверь и остался на открытой улице со своими дамами. Это был опасный путь. Он это теперь чувствовал. Что, если бы кто осмелился оскорбить королеву? Что, если бы какой-нибудь нахал вызвал его на ссору в этой глухой части города, изрезанной переулками, которую он даже хорошенько не знал?